Я пробормотал что-то неразборчивое в ответ, удержавшись от шутки. Иначе это затянется еще как минимум на час. Мы тут посоветовались с друзьями, и все согласились, что тебя ждет великое будущее. Мы предлагаем тебе уникальную возможность. Сейчас Хряк напоминал мне типичного менеджера по продажам, который окучивал своего первого клиента. Ему бы еще чистый костюм и похудеть килограмм на 100, тогда звучало бы убедительнее. Фирма «Счастливый пятак» станет твоим спонсором. Но поскольку пока ты безвестный и никому не нужный легионер, по минимальной ставке, у него все же получилось оторвать меня от созерцания заинтересовавшей оболочки. Я повернулся к нему и приподнял бровь. И зачем мне это? Год-два, я стану знаменитым, и лучшие контракты потекут рекой. Неужели небольшая экономия стоит потери будущей звезды? Было забавно наблюдать, как в Хряке боролись жадность и разум. Последний победил, и он попытался перевести все в шутку, натужно рассмеявшись. «Ха-ха-ха, неужели ты воспринял мои слова всерьез? Ох, не могу, вот умора». Вытерев несуществующие слезы, он резко поменял выражение лица на запредельно серьезное. «Ты прав, мы тебя не обидим, заплатим как полагается, и бонус за быстрое подписание, без конкретных цифр и проверки моей подругой, у которой уже есть хорошие спонсоры, ничего не будет». Пожал я плечами. «А что нужно делать?» «Да ничего особенного. Мы напечатаем тебя на пачке, ну и будем время от времени вызывать на всякие интервью, благотворительные мероприятия, автограф-сессии. Все кроме первого пункта сразу нет, у меня мало времени, чтобы тратить его на всякие глупости. Могу записать ролик, где ем ваши чипсы и честно говорю, что думаю, о каких глупостях идет речь», — взвизгнул Хряк. «Это же кредиты. Я заработаю гораздо больше во время миссии, чем рассказывая о своем любимом блюде или цвете», — покачал головой, сохраняя спокойствие. «Как уже много раз убеждался, лучшее оружие против нестабильно-эмоциональных личностей. Соглашусь на хороший процент от продаж с моим минимальным участием. И не ограничивайтесь чипсами, нужны и другие вещи. Колбаса, например. Главное, чтобы не веганская. Нет ничего хуже веганской колбасы. Здесь я с тобой полностью согласен», — усмехнулся мой собеседник и подлетел поближе, наконец посмотрев в экран. «Ты с ума сошел, это же мусор. Я собирался удалить его из магазина. Почему он до сих пор в каталоге? Хорошо, что не удалил, по характеристикам то, что мне нужно». Я увеличил экран на всю стену и запустил демонстрационный ролик. Легионер бегал по настоящей арене, причем она до безумия походила на римский Колизей. Те же древние камни, окружающие центр зрительские места, стальные решетки и раскаленный песок. Но из подземелий вылезали не рабы-гладиаторы, а всевозможные твари роя. Сначала личинки и далее по нарастающей. Мой коллега бегал в два раза быстрее, чем смог бы я в своей боевой оболочке с улучшенными мышцами, подпрыгивал на несколько метров и легко уворачивался от пущенных в него шипов, плазменных и кислотных плевков. Оружие также постоянно менялось, от стандартной ВМПЛ-17 против личинок до тяжелого дробовика, когда пошли арахниды. Про ближний бой он тоже не забыл. Два энергетических меча бодро нарезали на лоскуты целую стаю гончих. А уж когда он соединил их рукоятями, превращая в боевой посох, или двухстороннюю глефу, у меня чуть слюна не потекла. Разумеется, фигурально, я же не восторженный подросток. Демонстрация закончилась столкновением с молотильщиками. Твари зеленого роя пятого уровня напоминали очень больших обезьян, с четырьмя мускулистыми лапами и костяными кирасами. Легионер отлично держал мощные удары, что говорило о повышенной прочности скелета и необычной структуре мышц, и даже успел зарубить нескольких, прежде чем ему оторвали голову. Торжественно взревевший монстр сожрал ее и выпучил глаза, схватившись за горло. Молотильщик закачался и свалился, забившись в конвульсиях. Представляешь, он тогда подавился. Расхохотался Хряк, хлопая себя по объемному пузу. Такое нарочно не придумаешь. Пятый уровень погиб от удушья, что-то не верится. Разумеется, он бы выжил. Отмахнулся от меня Хряк, если бы его не сожрали почуявшие слабину сородичи. Ахахаха, тупые жуки. «Почему ты хотел удалить это тело?» – спросил я спокойным голосом. На демонстрации все выглядело очень хорошо. «Поддельные результаты?» «Да нет, все было честно». Хряк быстро успокоился и пожал плечами, отвечая мне в тон. «Оно из экспериментальной серии, подходит только для коротких и рискованных заданий. Много таких видел?» «Да, сражаешься в нем как красавчик, а еще постоянно жрешь. Расход калорий в 10 раз выше, чем у базового, чуть что не так, сразу голодная кома. Для него собирались разрабатывать специальный питательный состав, но потом подсчитали экономику, прикинули спрос и оставили как есть. «Я за 3 года ни одного не продал. Тогда поздравляю с первой продажей», — улыбнулся ему. «Покажи мне другие тела из этой же экспериментальной серии». И он показал их. Большинство были похожи на первые, их пытались делать с упором на одну характеристику вроде силы или выносливости, но это действительно были провалы. Зато когда я увидел 4-рукого фиолетового дрыща с огромными глазами на увеличенной голове, сразу понял, вот оно. В искусственно созданных телах ничего не бывает просто так, раз у него такая большая черепушка, то и соображать должен быстро. И я оказался прав, судя по характеристикам, он идеально подходил для пилотирования или снайперской стрельбы. Тоже беру. На рынке главное, не показывать своего восторга, иначе ценник сразу увеличится как минимум вдвое. Сколько они стоят? По 50 кредитов, возьму 100, вдруг потом подорожают. Цезарь, ты случайно не перегрелся на солнышке? Спросил меня хряк с абсолютно серьезным рылом. Это с учетом, что за дверью царили вечные сумерки, а внутри работал кондиционер. Да кому они вообще нужны? Пытались вырастить суперстрелков, а вышло невесть что. Физуха нулевая, они ломаются от любого толчка. Мне подходит, пожал я плечами. Не хочешь продавать? Да забирай, но чтобы потом без возвратов. В сердцах воскликнул он. И ты должен знать, что с такой оболочкой у тебя будет жопа. Анатомия твоего родного тела слишком отличается, время пребывания в легионе сильно снизится. И все же я рискну, буду летать в нем на истребителях. Давай теперь посмотрим снаряжение. С учетом новых оболочек мне понадобится несколько изменений. В первую очередь я хочу те мечи с демонстрацией. Хряк посмотрел на меня как на полного идиота и больше не спорил, погрузившись в управление. Я спокойно оплатил счет за 100 многоруких тел и 1 ускоренное, и мы во все том же тягостном молчании направились обратно к лифту. Я не видел смысла спорить или что-то доказывать, скоро и так все станет ясно. Благодаря моей предрасположенности я смогу продержаться гораздо дольше обычного легионера. Мы поднялись в крохотный зал, где хряк обитал почти все время в окружении парящих экранов, и он сразу предоставил мне доступ к единственной оружейной витрине. Пришлось немного переделать свои боевые наборы под имеющиеся оболочки. Да, немного просчитался, но хряк без проблем принял запрос на возврат лишних пушек и даже выдал несколько хороших рекомендаций. Скоростное тело я вооружил клыками, парными энергетическими мечами с хорошей пробиваемостью и большой батареей. Ну и, разумеется, я мог превратить их в глефу и отмахиваться сразу от нескольких жуков. Для средних дистанций оставил себе штурмовую винтовку «Ливень», а вот для ближнего боя добавил метлу, один из лучших дробовиков на рынке. Кажется, Саранчит бегал с точно таким же, но у него была какая-то особая модификация. Главная прелесть выбранной оболочки, она была всего 3-го уровня, под нее отлично подходил купленный мной костюм Void с дополнительным реактивным ранцем, ну и добавил тройной запас питательных картриджей. Долго, конечно, не продержусь, но немного времени мне выиграют. Вот с 4-руким вышло посложнее. Войд ему не подходил по ряду причин, это все же боевая броня, а мне требовалось нечто специализированное. Я не планировал сломя голову бросаться в самое пекло. Хряк был хорошим продавцом, не зря я пришел к нему, он молча скинул мне ссылку на нужный комбинезон. Он гасил большие перегрузки. Идеально для пилотов, не потеряю сознание во время какого-нибудь виража. Оружие им планировал оставить шило, пока мне не показали кое-что из закрытой коллекции. Это была любовь с первого взгляда, настоящая красавица, тяжелая скорострельная энергетическая снайперская винтовка «Молния». Да, немного длинновато, но кто из нас идеален? Зато все остальное при ней, хищный стальной профиль светлых тонов, небольшие размеры вкупе с идеальной эргономикой и высокая скорострельность. Еще и разные режимы стрельбы, включая 20-кратное накопление заряда. Да и базовые снаряды не промах, пробивают броню не хуже шила. У меня был лишь один вопрос. Почему я не видел ее раньше? Мне казалось, я просмотрел весь каталог. Она относится к оружию с особыми условиями распространения, хмыкнул хряк и подмигнул мне. А ты думал, вам все подряд продают? Смешной. Вы, легионеры, как дети. Дай вам спички, и спалите всю планету. Какие условия получения? Кажется, я не смог скрыть восторга, вон как он ухмыльнулся. Не волнуйся, ты их прошел, иначе я бы не показывал тебе эту красавицу. Коэффициент успешных миссий свыше 70%, как минимум одна ранга В, ну и всякие мелочи. Можешь сказать спасибо своей блестяшке. Хряк тыкнул на висящую на лацкане медаль легиона и отправил коммерческое предложение. Считай, от сердца отрываю. И не смотри на цену, здесь даже без моей комиссии. Исключительно из любви к искусству. То, как ты убиваешь жуков, это, конечно, песня. И как твой спонсор я получу доступ к эксклюзивным записям миссии. Хе-хе-хе-хе. Это если мы сойдемся в цене. Слегка приземлил его с небес и сразу принял предложение, пока он не передумал. Да, болезненно для счета, но эта винтовка того стоила. С ней я начну представлять настоящую угрозу для Роя. Буду брать молнию на сложные миссии, а вот для базовых хватит и рапиры. Это все, спасибо. Буду ждать твоего коммерческого предложения о спонсорстве. Хорошо, я все подготовлю, усмехнулся Хряк. И, пожалуй, подпишусь на тебя. Не терпится посмотреть, как ты опозоришься с новыми оболочками. Когда придешь ко мне за нормальными, попомни мои слова, никаких возвратов. Я тактично промолчал, двинувшись в ту же сторону, что и Валькирия недавно. Вошел во врата и вместо своего мира перенесся в белое пространство легиона, одновременно послав вызов свину. Тот отреагировал удивительно быстро, появившись на соседнем стуле. Цезарь, ты как-то рановато меня вызвал. Я еще не успел ничего найти по твоему запросу. Слишком быстро проговорил он, и я сразу заподозрил неладное. Особенно привлекал внимание лежащий на плече галстук и следы алой помады на расстегнутой рубашке. Опять ушел на стриптиз, или куда-то еще. Заметив смущение на его морде, я тяжело вздохнул и покачал головой. Да уж, вот тебе и забота о своем лучшем легионере. Да ладно тебе, могу же я хоть раз культурно отдохнуть на Катаре. Между прочим, большой праздник. От волнения он дернул за край воротника, чуть не порвав себе рубашку. Чуть ли не государственных масштабов. Я едва вспомнил, что так называлась родная планета свина. Вот же блин, как я мог забыть, вздохнул с притворным сожалением. Что за праздник? По его розовому лбу потекли крупные мутные капли. Дай я сверюсь со своим календарем, чтобы сказать тебе точное название. Нельзя искажать такие вещи, не то ты можешь получить неправильное впечатление. Вот видишь, как я стараюсь для твоего культурного просвещения. Он вцепился в планшет, как утопающий в спасательный круг. Я делал вид, что все в порядке, краем глаза прочитав запрос, какой сегодня праздник. Вот, нашел, Международный день бармена. Радостно воскликнул свин. Я всегда хотел им стать, создавать коктейли, разливать их страждущим и спасать людей от жажды. Что ж, Дональд, я поздравляю тебя с этим замечательным праздником. Я встал на стул, а затем и стол, чтобы возвыситься над выпучившим глаза свином. И раз он настолько для тебя важен, я не могу стоять между тобой и мечтой. Ведь я, по сути, твой якорь. Единственная причина, по которой ты работаешь в корпоративной системе, являясь ее бездушным винтиком. С каждым моим словом рот свина раскрывался все больше, а глаза вообще распахнулись в ужасе. Но я взглядом не давал ему заговорить, заканчивая собственную мысль. И потому я дарую тебе свободу. Считай себя джинном, который обрел новое предназначение и смысл жизни. Наклонившись над ним, положил руку ему на плечо. Поздравляю, Дональд, ты уволен. Не-е-е-е-ет. Смешанный с визгом крик болезненно резанул по моим ушам. Цезарь, побойся владык. Такие, как ты, рождаются раз в тысячелетие. И именно я нашел тебя. Это судьба, понимаешь? Не можешь же ты идти против судьбы. И все же я рискну, все ради твоей работы за стойкой в крохотном душном баре, ответил ему со всей возможной серьезностью. Прощай, Дональд, ты свободен. Я верю, ты добьешься всего, о чем мечтал. И за запрос не переживай, я передам его новому агенту. Не поступай так со мной, ты же мой билет в лучшую жизнь. По дрожащим щекам потекли крупные слезы. Я что угодно сделаю, почему ты смеешься? Это что, шутка? На самом деле он преувеличивал, я лишь улыбнулся, не желая и дальше разыгрывать глупый спектакль. Свин из тех существ, с которыми бесполезно просто разговаривать. На них гораздо лучше действует шоковая терапия. Надеюсь, он усвоит урок и перестанет заниматься фигней в рабочее время. Да, я проверил его расписание. В этот раз будем считать все шуткой. Надеюсь, у нас больше не возникнет в них необходимости. Теперь поговорим серьезно. Мне нужна встреча как можно скорее. Я слез со стола и вернулся на стул. Свин с тяжелым вздохом плюхнулся на свое место, явно желая многое мне сказать. Даже дал ему пару секунд, чтобы решиться, но никаких упреков не последовало. Мой агент переключился на деловой лад. «Без проблем, Цезарь. Все что угодно для моего лучшего легионера. С кем ты хочешь поговорить? Могу устроить тебе встречу с популярной порнозвездой, она точно примет нас, когда увидит твой большой коэффициент. Не просто поговорить, мне нужны тренировки», — прервал его влажные мечтания. «Ты должен снова отправить меня к Балтамору». Глава 22. Сначала я подумал, что у Свина оборвалась связь и теперь здесь находится его зависшая оболочка. Но, присмотревшись, заметил, что он замер, затаив дыхание. Наконец он с шумом выдохнул, заодно громко выпустив газы, и выпучил на меня глаза. «Цезарь, ты с ума сошел, ты же там чуть не умер». «Я умирал тысячи и тысячи раз», — спокойно ответил ему, не испытывая особых эмоций. «Таков был путь, сейчас мне нужно быстро освоить новые оболочки». «Так сделай как обычно, сходи на стену или в другую миссию», — преувеличенно бодро воскликнул Свин, вдобавок вспотев. «Заодно заработаешь кредитов». «Нет, мне нужен именно интенсивный курс. Обучение в миссиях займет слишком много времени, к тому же поначалу я буду много умирать, что негативно скажется на моей репутации. Нельзя недооценивать важность популярности. Со временем я стану известным легионером, и фанаты будут отличным источником кредитов. Потому с самого начала стоит придерживаться определенного образа. Тогда я организую тебе обучение в другом ВАИ. Их много». Он похотливо облизал губы и несколько раз подмигнул мне. «Есть одна прекрасная рыжеволосая нимфа в боевом комбинезоне, у нее уникальные методики по диверсионным операциям. Как стать своим среди чужих, втереться в доверие, получить высокий пост — все показывает на тебе». Легионеры в бурном восторге. «Нет, спасибо, я уже видел результат работы других и... Новая система образования, не буду материться. Мне повезло, что ты такой жмот и не купил современного учителя. Теперь я хороший боец, в отличие от абсолютного большинства легионеров». Я встал и навис над сжавшимся агентом. «Почему ты пытаешься уговорить меня отказаться? Есть проблемы?» «Что ты? Конечно же нет». «Хе-хе-хе, никаких проблем». Он вытер лоб рукавом своего костюма и достал планшет. «Точнее, есть одна, но ничего нерешаемого. Кредиты позволят тебе сделать все что угодно». «Так в чем дело?» Я всем видом выражал нетерпение, чтобы поторопить его. Мой поход в легион затягивался. «Понимаешь, симуляции — удовольствие недешевое, они требуют прорву энергии. Для легионеров бесплатен лишь первый раз, а так один день стоит 100 кредитов. Балтамор же сильно устарел, его исключили из программы, и потому ценник на него повышенный. Получается, я тогда потратил на твое обучение больше 3,5 миллионов кредитов». Свин замер с раскрытым ртом и озадаченно почесал затылок. «Кажется, я понял, почему мне на самом деле не выдали премию. Какие придирчивые курицы. Подумаешь, случайно образовал гигантскую дыру в бюджете. Зато я могу рассчитывать на звание в следующем году, когда ты компенсируешь им все затраты. Хочешь сказать, меня не пустят к Балтамору, поскольку я должен легиону больше 3 миллионов? Я скептически хмыкнул и приподнял бровь. «Мне не приходило никаких уведомлений, и баланс положительный». «Нет, в этом плане можешь расслабиться, легион с тебя ничего не требует. Я говорю о тех материалах, которые им достаются с убитых тобой жуков. Плюс вклады в миссии. Да одна та захваченная роем планета уже должна была все окупить». Он эмоционально взмахнул руками. Думал, снова начнется тирада, как подло его оставили без премии. К счастью, пронесло. «Просто тебе придется заплатить за доступ к устаревшему ВАИ. Сколько времени ты хочешь там провести? Пусть в моем мире пройдет один день. Почти 3 месяцев должно с лихвой хватить, чтобы освоиться с быстрой оболочкой и несколькими пушками. Кстати, его базу данных не обновляли?» «Нет, конечно. Зачем кому-то возиться с устаревшим ВАИ?» Свин вернул себе привычную покровительственную улыбку, мол, он здесь самый умный и окружен тупыми лысыми обезьянами. «Единственный апдейт с нашей первой встречи. Появился запрет на предельный срок обучения для новичков. Теперь легион спонсирует не больше года. Можно увеличить до 10 лет по разрешению комиссии, если выявлена большая предрасположенность. Гребаные ксеносы, сами себе могилу роют», — недовольно проворчал я. «В чем польза от кучи необученного мяса? Не знаю. Не я принимаю решение. Дай-ка я посчитаю, получается 5 в уме». Моему агенту понадобился калькулятор, И то он не с первого раза справился с умножением двух простых чисел. Да уж, математик из него тот еще. Неудивительно, что он засунул меня в Балтимор на 20 лет. С тебя 40 тысяч кредитов, и я все устрою. Лови, не моргнув взглядом, отправил ему запрошенную сумму, внутренне вздохнув. Когда отправляться? Будь готов завтра, тебе придет специальное приглашение. У тебя есть еще какие-то вопросы? Свин встал, нетерпеливо притопывая ногой. Хотел поскорее вернуться к своему культурному отдыху от тяжелой работы. Это все. И не забудь про магазин снаряжения для моей планеты. Это в наших общих интересах. Не прощаясь, я закрыл глаза и открыл их у себя в номере. Сразу же побежал в туалет, не обращая внимания на боль в затекших конечностях. Лучше привыкнуть заранее, впереди у меня крайне интенсивная программа страдания и мучений. Избавившись от балласта, я приступил к разминочному комплексу, краем уха слушая новости. Империя постепенно пробуждалась от новогоднего оцепенения, отряхивалась и смотрела, что происходит вокруг. И было на что. Затихший было конфликт между Индией и Пакистаном вспыхнул с новой силой. Кровопролитные столкновения, тысячные потери с обеих сторон, и все только начиналось. Главный вопрос был, выступит ли Россия на стороне своего нового союзника и как на это отреагирует Китай. Да уж, весело здесь. С Роем все просто. Вот враг, уничтожь его или тебя сожрут. В лучшем случае сделают рабом и потом все равно сожрут. Не пропадать же ценному биоматериалу. И ведь когда про угрозу узнают, все равно найдутся люди, которые продолжат преследовать свои цели, забив на общее благо, или вообще начнут действовать в интересах Роя из-за собственных убеждений или хорошо промытых мозгов. Не стоит недооценивать силу пропаганды. Некогда их переубеждать, придется уничтожить, иначе умрут все. Единственным слабым утешением было, что мы такие далеко не одни. Все планеты, о которых я знал, так или иначе проходили через объединительные войны или установление жесткой диктатуры, если они уже случались раньше. Даже удивительно, как в будущем у вышедших в космос раз получилось объединиться в федерацию. Закончив с упражнениями под приятно ноющие мышцы, я побежал в душ и простоял там больше часа. В следующий раз такая роскошь ждет меня почти через 3 месяца. И плевать, что тело останется чистым, главное ведь разум. Мне не слишком нравилась идея окунуться в прорву боли и крови, но по-другому никак, это самый быстрый и эффективный способ. Потому нечего гонять по кругу мрачные мысли, лучше приведу дела в порядок. В этот раз мне не нужно было готовиться к длительному отсутствию, потому просто проверю текущие проекты. Накинув куртку и взяв планшет с погруженным в дебри интернета Андреем, я быстро спустился в подземный гараж и сел за руль. Въехав на территорию собственной базы, расстегнул замок и распахнул куртку, чтобы сразу не зажариться, здесь по-прежнему поддерживали высокую температуру. Уже стемнело, но работы на загородной стройке и не вздумали стихать. Под светом ярких прожекторов быстро двигались краны, ставя друг на друга бетонные блоки. Их страховал маг, пока рабочие внизу таскали какие-то мешки. Ко мне сразу подошел кто-то из людей Сергея, я помнил его лицо, но так и не спросил имя. «Привет, босс, а меня сегодня сторожем оставили». Молодой парень явно робел. «Как здесь дела?» Мне не хотелось смущать его еще больше, потому задал вопрос чисто для формальности. И так видно, все идет по плану. Да в общем-то неплохо. Эти работают, мы тоже без дела не сидим. Серега сказал, что вроде укладываемся в график и вы будете довольны. Премию обещал. Улыбнувшись столь прозрачному намеку, я слегка повел плечами, мол, посмотрим на ваше поведение. Заваливать людей незаслуженными деньгами не лучшая идея. Они тогда начинают лениться, ведь какой смысл стараться, когда зарплата начисляется просто так. Еще немного побродив по территории, я съездил к небоскребу. Охрана появилась на всех входах. Несколько мрачных мужчин с топорщащимися пиджаками дважды спросили у меня пропуск и сверили лицо, прежде чем пропустить в подвал. Это не могло не радовать, теперь они сдержат хотя бы случайных налетчиков. Внутри ничего не изменилось, сервера по-прежнему стояли на границе. Ярик подключил Витька, тот своего отца. Процесс шел, и я никак не мог на него повлиять, так что не видел смысла переживать. Вернувшись в отель, плотно поужинал дарами моря, повесил на дверь табличку «Не беспокоить», переоделся в мягкую пижаму с яркими принтами зеленоволосой девушки с косичками до попы и лег в постель. Заснул почти мгновенно, а разбудило меня уведомление от легиона, пришло обещанное свином приглашение. Поколебавшись несколько мгновений, я нажал принять и перенесся в до боли знакомую каменную пещеру с висящими вдоль стен факелами. От неприятных воспоминаний разом заныло все тело, но я не подал вида, спокойно рассматривая стоявшего напротив носорога. Балтамор неожиданно улыбнулся и двинулся на меня, широко раскинув руки. Но вместо того, чтобы одним резким движением проткнуть мои легкие моими же сломанными ребрами, он обнял меня и крепко стиснул руку. «Ты вернулся». Смотрю, стал шустриком. Носорог быстро вернулся на свое место, внимательно осматривая меня. Я перенесся сюда в новой оболочке, которая быстро и пожирала энергию с бешеной скоростью. «Какое у тебя интересное тело?» «Имя себе выбрал подходящее. Хочу освоить его», сразу перешел к делу. «Не видел смысла оттягивать неизбежное. Как скажешь, кто платит, тот и выбирает музыку», ухмыльнулся Ваи, громко хрустнув кулаками. «Но сначала расскажи мне о своих успехах, чтобы я знал, насколько ты обучаем. Это поможет выбрать нужную программу». Здесь не было никаких стульев, потому мы сели прямо на пол. Я подробно рассказал ему о самых жестких миссиях: защиту аванпоста посреди пустоши от блуждающего роя, оборону космической станции, рейд на захваченную роем планету Викарус, продвинутые стены и ту морскую крепость, когда мы вдвоем завалили бронекраба. Носорог активно кивал с довольной улыбкой и наконец громко рассмеялся. «Ну надо же, ты можешь претендовать на звание моего лучшего ученика. Жаль, они очень редко возвращаются, чтобы порадовать старика рассказами о своих подвигах. Ты не видишь новости?» Приподнял я бровь. «Тебя от всего отрезали, как-то жестоко за верную службу. Посмотрел бы я, как они смогут закрыть высшие. Нет, я сам выбрал изоляцию», громко фыркнул носорог. «Не хочу смотреть, как кучка неучей просирает войну. А знаешь, кто всему виной?» Он поманил меня пальцем, заговорщицки понизив голос, но я не купился. Обычно после таких жестов в мою голову вонзался мощный рог. Балтамор ничуть не расстроился, вновь рассмеявшись с нотками нескрываемой злобы. «Гребаные гуманисты, мол, я слишком жестокий и старый, нельзя мучить легионеров. Они же и так страдают при столкновениях с роем. Дело не в гуманистах, думаю, это был всего лишь предлог», заявил я, спокойно глядя прямо в глаза помрачневшему носорогу. «Не все способны выдержать такие интенсивные тренировки. Думаю, многие ломались и потом уходили со службы. Сколько таких было? 30-70%, мрачно ответил носорог. «Зато остальные становились отличными солдатами. Возможно, но для легиона это слишком большой процент брака. Вся эта структура вообще не для победы в войне с роем, точнее, это вторичная задача. В первую очередь это бизнес, и от всего, что уменьшает доходы, безжалостно избавляются. Я пришел к этому выводу после долгих размышлений в душе. Отличное место, чтобы собраться с мыслями, и он казался мне логичным. Не будем спорить, теперь ничего не изменишь». Балтамор резко встал и бросился на меня. Когда я встретил его ударами обеих ног и перекинул через себя, чтобы затем сбить подсечкой, он телепортировался к изначальному месту, громко хохоча. «А да, теперь ты стал быстрее, сильнее и злее, и я могу больше не сдерживаться. Готовься, Цезарь, ты станешь моим лучшим учеником или сдохнешь. Хотя ты и так сдохнешь, очень много раз, и все это за твои же деньги. Ах-ха-ха». 80 дней спустя. Балтамор не солгал, в общем-то, он никогда мне не врал. Первые 20 дней мы, как и раньше, сражались с ним почти весь день с перерывом на краткий сон. Все, как и в прошлый раз. Рукопашный бой, изучение приемов с учетом возросших возможностей новой оболочки. Носорог тоже стал двигаться быстрее и бить сильнее, так что мы были с ним на равных. Каждая победа над ним пробуждала во мне азарт и желание продолжать, а каждая смерть вонзалась в сердце раскаленным ножом. Следующие 20 дней я выживал в окутанных ядовитым туманом джунглях, бескрайней пустыне с тремя солнцами без намека на тень или каплю воды, ледяной космической станции со сломанной системой жизнеобеспечения и на острове посреди океана. Фантазия носорога воистину была безграничной. Я постоянно подыхал от жажды, перегрева, переохлаждения или отравления. Меня сжирали прятавшиеся в песках и зарослях хищники или обгладывали стайки мелких рыб. Один раз я провалился в непонятно откуда взявшуюся яму посреди твердой земли и сварился заживо. Все эти мучения позволили мне отлично изучить новое тело. Теперь я точно знал, на что оно способно и как быстро начинает выдыхаться. Хряк был прав, выносливость не радовала, энергия уходила с космической скоростью. Очень жаль, что разработку забросили, В остальном это была великолепная боевая оболочка, в чем я убедился в третью четверть своего пребывания в симуляции. Чуть довести до ума и можно пачками укладывать жуков. Я сражался с жуками весьма устаревшим арсеналом. В базе данных Балтамора не было ничего из моего снаряжения, буквально, ни клыков, ни молний, даже рапира отсутствовала. Выслушав мои требования, носорог творчески подошел к решению проблемы, выдав мне два металлических прута вместо мечей. Когда я сдох 10 раз подряд в схватке с бронированными арахнидами, он рассмеялся и открыл мне доступ к арсеналу, где я быстро подобрал аналоги, или, скорее, предшествующие модели. По моему требованию почти все сражения происходили в городах, поскольку это тело больше подходило для них. На стенах и в тоннелях большую роль играла огневая мощь, здесь же я мог сражаться на нескольких уровнях, перепрыгивая с крыши на крышу и прячась за любой стеной. Сценарий каждый раз был новым, причем некоторые из них я уже видел во время настоящих миссий. Сначала жуки вторгались на планету, где вообще не было никакой защитной инфраструктуры, и слабая оборона почти сразу ломалась. Я пробовал разные тактики, наиболее эффективным оказалось собирать выживших военных и не потерявших контроль над собой гражданских вроде охотников или ролевиков и устраивать оборону в укрепленном здании, преимущественно в полицейских участках. Пока жуки со всех сторон атаковали последний форпост человечества, я наносил им фланговые удары, активировал начиненные взрывчаткой ловушки, постоянно уводил за собой большую часть тварей, давая защитникам расстреливать меньшинство. Здесь жуки были тупее, чем в реальности, зато их было много. Помнится, когда я нашел заряженную ракетную установку, очень обрадовался. Тогда я стянул всех жуков в одну точку, дождался, пока защитники сдадут первую линию обороны, заманивая тварей поглубже, и уничтожил половину одним залпом. Тогда сценарий наконец изменился, и я действовал в уже захваченном городе, как в составе отряда, так и в одиночестве. Приходилось спасать ценные сведения, проводить зачистку или разведку, уничтожать случайно оказавшуюся без большого эскорта матку или эвакуировать выживших гражданских. Последнее было самым тяжелым, они постоянно творили всякую дичь и подставляли меня под челюсти арахнидов. Но я мужественно терпел, не кричал на них и не пытался расстрелять и сделать вид, что все так и было, хотя несколько раз получал однозначные намеки. Когда мне наконец удалось погрузить кучку перепуганных людей на эвакуационный шаттл, я ощутил удовлетворение от хорошо проделанной работы. С улыбкой спрыгнул со взлетающего корабля и, активировав энергетические мечи, двинулся прямо на орду приближающихся жуков. Когда в теле внезапно закончилась энергия и я свалился среди груды тел, разрубленных на мелкие куски тварей, вновь очутился в хорошо знакомой серой пещере. «Твои 80 дней прошли, салага». Балтамор встретил меня широкой улыбкой и вторым крепким рукопожатием. По щеке носорога скатилась одинокая слезинка. «Очень жаль, что мне закрыли доступ к актуальной базе данных, но чем богаты? Надеюсь, ты счел нашу встречу полезной. Теперь я точно знаю, на что способен. Спасибо». Прикрыв глаза, я нажал на кнопку выхода. В отличие от прошлого раза, она была со мной все 80 дней, и иногда я едва сдерживался, чтобы не нажать на нее. Наличие возможности сбежать, потеряв всего лишь 40 тысяч кредитов, оказалось не менее тяжелым испытанием, чем сами тренировки Балтамора. Открыв глаза в своем номере, я медленно перевернулся, разминая затекшие мышцы, и шумно выдохнул. У меня во рту словно кошка нагадила, а на душе было еще хуже. Я успел отвыкнуть от множества смертей и постоянной боли. «Пожалуй, самое время поступить, как настоящий русский человек», — усмехнулся я, прошипев в пустоту. «Тем более вечер, самое время». Сходив в туалет и переодевшись в клубную одежду, я покинул номер, попутно вызывая такси до ближайшего круглосуточного паба с хорошими отзывами. Мне нестерпимо хотелось сменить атмосферу и как следует выпить после 80 дней смертей, страдания и кровищи. И я не видел ни одной причины, по которой не должен этого делать. Глава 23. Я сел на заднее сиденье мощного японского джипа и сразу активировал звукопоглощающий барьер между мной и водителем, опция доступная в тарифах бизнес плюс и выше. Он, кажется, обиделся, по крайней мере, вид был надутый, но мне сейчас не до чужих чувств. Со своими бы разобраться. В кармане завибрировал телефон. Увидев имя звонящего, я приподнял бровь и вставил наушник в ухо. «Хочешь поговорить?» Участливым тоном спросил у меня Андрей. Я тут прочитал несколько сотен пособий и учебников по человеческой психологии. С вероятностью в 97% ты испытываешь сильный стресс. Покуда серверная не готова, я предпочитал возить планшет с собой. Оставлять его в номере или банковской ячейке слишком рискованно, я смогу защитить его лучше. В будущем же можно не переживать. Находиться в охраняемом здании под защитой видного хабаровского дворянина совсем другое дело, нежели у меня в сумке. По моей просьбе консьерж в отеле купил мне отличную наплечную как раз под размеры планшета, идеально поместившуюся под куртку. Чтобы заметить это, не нужно быть психологом. Я задумчиво рассматривал проносящиеся в окне огни ночного города. Тебе есть что рассказать? Мои успехи в изучении человечества спорны. Все материалы предлагают совершенно разнонаправленные и часто взаимоисключающие стратегии. С готовностью пожаловался мне и, как мне поступить? Мы вообще очень спорные существа. Я слегка улыбнулся, вспомнив что-то кроме постоянной боли. Мы остановились на перекрестке и пропускали пешеходов. Люди спешили вернуться в свои теплые дома к родным и близким. А вот я теперь совсем один. Витек и Валькирия не заменят мне потерянную семью. Быстро помотав головой, привычным образом заглушил разъедающую душу тоску и спокойно ответил ждущему и: «Доверься инстинктам, обычно это работает. Или вычисли оптимальную стратегию успеха». Большинство ученых и исследователей сходятся в том, что смех продлевает жизнь и вообще положительно влияет на организм. Мне нравится эта мысль, идея. Кажется, я нашел свое призвание в жизни. Разумеется, помимо верной службы тебе, а великий и ужасный. И что же это за призвание? Мне даже стало интересно. Раньше я не особо сталкивался с и, не считая Балтимора. Те, что были встроены в корабли и костюмы, не в счет, у них не было самосознания. А сейчас я наблюдал за ростом совершенно чуждого разума. И, нужно признать, развивался он очень быстро. Я буду комедиантом. Лечить людей с помощью шуток и хорошего настроения, наставлять их на путь истины. И у меня уже есть первые успехи. Помнишь, ты говорил мне, что спорить в интернете бесполезное дело? Спросил мой и самым невинным тоном и сразу продолжил с лопающимся от гордости голосом. Я переубедил уже 6 людей. Они записали слезные видео с извинениями, признанием собственной неправоты и мольбами оставить их в покое. Не понял, а как это связано с призванием быть комедиантом? Я здорово удивился. Это, скорее, спорщик или злой гений. Если они не будут портить настроение другим людям, то оно останется у них хорошим. Выдал мне Андрей. И ты прямо довел до слез любителей поспорить в интернете? Я приподнял бровь, посмотрев в телефон. Каким образом? Просто присылал им сообщения с подробными аргументами и указаниями, в чем конкретно они неправы. И сразу почувствовал, как мне не договаривают. И все. Попробовал вильнуть он, но все же сдался. Я присылал эти сообщения на открытках, которые обычно оставляют на кладбищах, вместе с венками из черных роз. Все было очень мило и вежливо, никаких угроз. А как стильно смотрелось. То есть ты заказывал курьеров на их реальные адреса и намекал, что если они не согласятся с тобой, то отправятся в могилу. Я громко рассмеялся. Представляю их лица. В следующий раз буду снимать их с дрона специально для тебя. Тут же заявил Андрей. Лучше завязывай, пока не привлек ненужное внимание. Искушение оставить все как есть было довольно сильным. Но лучше не наживать проблемы на ровном месте. Нам еще возникновения городской легенды не хватало. Как прикажете, босс. Фиксирую признаки улучшения ментального состояния. Завершаю вмешательство и возвращаюсь к изучению человечества для будущего порабощения. Мухаха. Ничего не ответив, я оставил наушник на месте и открыл дверь. Мы приехали. Машина забуксовала в снегу через секунду после того, как я вышел. Непонятный какой-то водитель заработал больше 1000 за короткую поездку и остался недоволен. Ну и хрен с ним, я пришел сюда культурно отдыхать. Внешне это было обычное серое здание, над входом в который поставили небольшой козырек. Люди накапливались с обеих сторон от широких дверей, куря и весело гагача. Уверен, в темной подворотне за поворотом было выбито немало зубов, но пока до этого еще далеко. Ночь только начиналась. Охранник скользнул по мне равнодушным взглядом и отвернулся. Его задачей было не пускать сюда пьяных и нищих. Я приехал на дорогой машине и выглядел уверенным в себе, то бишь являлся целевой аудиторией. Администратор пытался намекнуть на взятку, мол, все столики забронированы и вообще требуется крупный депозит, но я спокойно согласился сесть за стойкой. Вот внутри мне понравилось. Хозяин паба Клевер выдержал нужный стиль, не перегрузив его излишествами. Стены закрывали темно-коричневые деревянные панели, за освещение отвечали винтажные люстры, погружая разделенный на несколько зон зал в приятный полумрак. Играли веселые скрипки и заводные флейты, певица на сцене в старинном изумрудном платье пела про дорогу из желтых кирпичей, собрав перед собой немалую толпу. Каждый столик чуть поодаль дополняли лампы с зелеными абажурами, официантки носили бело-зеленые платья, а бармен за стойкой изображал из себя лепрекона. Он работал в белой рубашке без рукавов, демонстрируя всем накачанные мускулы и широкие плечи. Еще у него были галстук-бабочка, штаны с подтяжками и огромный зеленый цилиндр, державшийся на голове магическим образом. Покрашенные в рыжие волосы отлично дополняли образ, да и он сам явно тащился от своей внешности и женского внимания, сноровисто смешивая коктейли хихикающим дамочкам. Я прошел мимо танцпола и сел на свободное место в углу. Думал, придется долго ждать, но он почти сразу подошел ко мне, сияя белозубой улыбкой. «Чего изволите, сударь?» Наметанный глаз моментально определил во мне простолюдина, к тому же я не носил дворянский перстень. «Желаете фирменный коктейль? Из чего он?» «Впрочем, неважно, давай». У меня не было особых предпочтений, главной целью было выпить и расслабиться, а не напиться. Получив наполненный янтарной жидкостью бокал, я сделал глоток и с приятным удивлением хмыкнул, сладкий вкус вообще не намека на горечь. При этом по телу сразу прошла теплая волна, и мир стал чуть ярче. Женщина на сцене красиво пела о путешествиях в дальние земли. У меня даже возникло желание присоединиться к веселящейся толпе и потанцевать с остальными, но пока было слишком лень вставать и куда-то идти. Может, через пару стаканов. С каждой минутой охватившая меня хандра постепенно отступала. И дело было не в выпивке. Кажется, в моем стакане вообще не было алкоголя. То, как веселились обычные люди, пользуясь краткими яркими моментами своей жизни, напоминало, за что я вообще сражаюсь. К тому же ощущение, что я один против всех, слегка размывалось, когда я находился в толпе. Плевать, прорвемся. На втором бокале стало совсем хорошо. Бармен предложил мне попробовать фирменные колбаски под сверхострым соусом, и пока я ждал заказ, продолжал наблюдать за танцполом, залом со столиками и вообще всем клубом в целом. Новую девушку я заметил сразу, и дело было не в ее эффектном коротком платье. Она передала администратору взятку и в одиночестве села за дальний столик. Пыталась не показывать интереса, но то и дело смотрела на меня. Единственный человек в этом клубе, помимо бармена, кому вообще было до меня дело. Неужели Вика опять поменяла внешность? Если сможешь съесть всю тарелку, ничем не запив, все напитки за счет заведения. Передо мной поставили большую тарелку жареных колбасок, щедро политых темно-красным соусом, в который крупно порубили острый перец. Следом появилась пинта ледяного пива с пенной шапкой. Мужчина подмигнул мне и добавил заговорщицким тоном: «Если что, не страдай, мало у кого получалось. Помню, один китаец приехал, он справился». Следующей ночью здесь оказалась уже толпа, с тех пор предложение действует только для наших, а то не спортивно выходит. Забавная история. Продолжая незаметно следить за подозрительной дамой, я отрезал себе первый кусок. Ух, будто съел кусок свежей лавы, из глаз сразу потекли слезы, горло сжалось в спазме, нос мгновенно забился и прочистился. Очень вкусно. Нужно попросить баночку с собой. Отлично, то, что нужно. Силен, парень. О, смотрю, и компания сейчас найдется. Приятного отдыха. Он ушел обслуживать других гостей, а ко мне подсела замеченная раньше девушка. Теперь я мог хорошо ее рассмотреть, и это точно была не Вика, разве что она купила у той черепахи таблетку по смене тела. Красивое лицо имело совершенно другие черты, особенно выделялся нос с небольшой горбинкой. Вьющиеся каштановые волосы достигали плеч, в карих глазах четко прослеживалась стервозность. Определенно не мой тип. «Привет, я Наташа». Она протянула мне руку для поцелуя, которую я пожал, сделав вид, будто не заметил намека на аристократичность. «Игорь», — односложно ответил я, съев еще один кусок прекрасно приготовленной колбаски. «Ты местный, не видела тебя здесь раньше». Девушка старательно улыбалась, чем лишь укрепляла мои подозрения. «И да, и нет. Родился здесь, жил в Москве, недавно вернулся. Мне было интересно, куда зайдет разговор. Если она сейчас попросит угостить себя жутко дорогим коктейлем, значит, просто работает на заведение и раскручивает людей на покупку выпивки. Мне тоже, что и ему. Теория сразу умерла, я не получил и намека на оплату чужого счета, и бармен явно не знал ее. Значит, дело в другом. Самым разумным решением было встать и вернуться в отель, но раз со мной заговорили, все равно не дадут уйти просто так. Здесь хотя бы имелись камеры и свидетели. Я односложно ответил, чем сейчас занимаюсь и что на улице стоит жуткий холод. Отказался выпить за знакомство, сославшись на пари с поеданием острого соуса. Старательно налаживаемый разговор пошел не по плану, когда Наташа попробовала ту же колбасу, что и я. Девушка выпучила глаза и закашлялась, сразу приложившись к ледяному бокалу и опустошив его в один присест. «Ух, как ты это ешь!» – спросила она, с ужасом уставившись, как я спокойно добивал свою порцию. «Это же жидкий огонь! Мне нравятся острые ощущения!» – хмыкнул я и сделал вид, будто повернулся к сцене, быстро окинув взглядом весь зал. Мужчина в сером костюме, который пришел через 5 минут после меня, поспешно отвел глаза. «О, я тоже люблю всякие пикантности. Тогда, может, уединимся?» Девушка пыталась вернуть себе веселый тон, но получалось у нее плохо, организм еще не отошел от шока. «Здесь есть специальные комнаты. Мы знакомы 5 минут, и ты вот так сразу готова отдаться мне?» — спросил я прямо, внутренне вздохнув. Пришлось ускориться с колбасой, не хотелось оставлять что-то в тарелке. «Ты прикольный и красивый». Наташа попыталась придвинуться ко мне, сложив губы для поцелуя, но я мягко остановил ее. «Эй, ты чего, я тебе не нравлюсь?» «Нет», — совершенно честно ответил ей, моментально нажив себе непримиримого врага. «У меня уже есть девушка, и я пришел сюда не для знакомств». «А зачем тогда? Ты хоть знаешь, для чего нужны клубы?» — вспылила потерявшая самообладание девушка. «Импотент долбанный. Знаю, конечно, чтобы повеселиться. И, поверь, мне сейчас очень весело». В доказательство я улыбнулся, окончательно выводя ее из себя. «Было приятно познакомиться, Наташа, но дальше я предпочел бы остаться в одиночестве. Хорошего вечера». Она не успела ответить. Мужик в сером пиджаке подошел к нам покачивающейся походкой, от него за версту разило спиртом, да и покрасневшая рожа не оставляла сомнений, пьян в стельку. «Эй, красавица, идем со мной, я покажу тебе, на что способен настоящий мужик». Бросая этого дохляка, мужчина чуть не упал на застывшую девушку, удачно засунув руку под ее платье и схватившись за грудь. Он скривился от последовавшего громкого визга и влепил ей звонкую пощечину. «А ну заткнись, я тебе сейчас все кости переломаю. Помогите, убивают!» — взвизгнула Наташа и как бы из последних сил повернулась ко мне, выпучив глаза. «Ты что творишь? Собираю доказательства нападения на тебя». Я встал и прижался спиной к стене, снимая парочку на телефон. Бармен куда-то исчез, охраны тоже что-то не видать. «Не волнуйся, я уже вызвал полицию». И снова чистая правда, хорошо иметь и помощника. Андрей позвонил куда нужно, и оператор сообщил ему, что к нам выслали наряд. Правда, он не фиксировал на дорожных камерах никаких полицейских машин, но ведь главное верить в лучшие. Легавых позвал? «Ну ты и мразь, отвратительно». Мужчина вдруг бросил девушку и попер на меня, трезвея прямо на глазах. «Ты не доживешь до их приезда». Все так же снимая его на телефон, я ловко уклонился от удара. Второй чуть подкорректировал, заставив впечатать кулак в стену, и выскочил на открытое пространство. Другие посетители расступались передо мной, многие также снимали на телефоны. «Недостатка в доказательствах точно не будет». Взвыв от боли, мой противник быстро повернулся и снова направился ко мне, причем от меня не ускользнули его профессиональные движения и грамотная стойка. Он далеко не так прост, как пытался казаться в начале. Лучшим вариантом было просто убежать, но я успел заметить, как несколько человек долбились в запертые снаружи двери. Мне перекрыли все пути к отступлению, придется драться. «Зря ты так, никакие деньги не стоят потерянного здоровья», — вздохнул я, продолжая уклоняться. На ходу вернул телефон в карман и поднял руки. «Что, сыкла, наконец отрастил себе яйца? Сколько можно бегать?» Своими неумелыми провокациями он вызывал лишь жалость. «Дерись, как мужик, если ты так хочешь». Я схватил со стойки пустой стакан и кинул ему в лоб, намереваясь оглушить. Он неожиданно отбил импровизированный снаряд кулаком, как и еще несколько, постепенно загоняя меня в угол. «Ладно, тогда по-плохому». Короткий обмен ударами прошел не совсем по плану. Пришлось пропустить по лицу, чтобы заставить его открыться, Правая щека вспыхнула острой болью, и я на мгновение ослеп на один глаз. Зато мужчине пришлось гораздо хуже, я добрался до его горла и добавил по колену. Но результат мне не понравился. Он упал на грязный пол и почти сразу вскочил, прыгая на раненый точно так же, как и раньше. Значит, у него есть исцеляющий артефакт. Вряд ли одаренный, они редко умеют драться. Убью, падаль. Мужчина прыгнул на меня, пытаясь сбить с ног. Я резко упал на пол и ударил противника по ногам, подсекая. Получилось удачно уронить его лбом прямо в барную стойку, так я ему еще и добавил барным стулом по затылку. Он снова рухнул на пол и остался там лежать без сознания, но вроде дышал. Ты убил его. Девушка, которую я вроде как спасал, бросилась к мужчине, завизжав на весь бар. Держите убийцу, не дайте ему уйти. Я, честно говоря, остолбенел, пытаясь разобраться с женской логикой. Особенно меня впечатлило, что видевшие все от начала до конца люди поверили ей и попытались окружить меня. Всем оставаться на местах, разнесся усиленный магией голос. Входные двери с треском распахнулись, и я наконец увидел родную имперскую полицию. Спецназ, полная броня, закрытые зеркальными забралами шлемы, впереди бугаи с артефактными щитами и за ними стрелки-автоматчики. Я почти не удивился, когда на меня направили все стволы. Руки за голову, не двигаться, лечь на землю. Противоречивые указания следовали друг за другом со скоростью пулеметной ленты. Андрей сразу предложил мне укрыться за барной стойкой и быстро соорудить пару зажигательных гранат из стоящих на стеклянных полках бутылок. Барная стойка была сделана из твердых пород дерева, еще и столешница каменная. Согласно анализу и, пока до меня доберутся пули, я успею устроить пожар и под его прикрытием забрать у кого-нибудь оружие и положить весь отряд. И оценивал вероятность успеха в 83%, с учетом моих прошлых миссий. Я же точно знал, что точно справлюсь при желании, но это было глупо. Вместо того, чтобы устраивать резню, я громко заявил на весь клуб, одновременно закладывая руки за затылок. «Меня зовут Покровский Игорь Михайлович». Я не сопротивляюсь аресту и требую немедленно вызвать ко мне адвоката из юридической фирмы. Договорить мне не дал удар прикладом по спине. Меня грубо поставили на колени и скрутили руки, зачем-то нацепив браслеты-негаторы. Затем подняли и повели на улицу, не дав забрать куртку и сумку. Пришлось напоминать им взять с собой улики, а то чего еще доброго Андрея украдут и сдадут в ломбард. Он, конечно, не пропадет, но какой смысл рисковать? Пусть будет под присмотром. Прямо посреди улицы стоял броневик, в который меня и затолкали. Справа и слева село по массивному спецназовцу, которые вообще не реагировали на мой голос. Я не расстраивался, спокойно зачитав им список моих нарушенных при задержании прав, который Андрей диктовал мне через оставшийся наушник. Он же связался с нанятой мной немецкой юридической фирмой, которая обещала прислать ко мне адвоката следующим же днем. «Не беспокойся, я совсем разберусь», — успел крикнуть он, прежде чем меня вывели из машины и передали в участок. Спецназовцы уехали, а мной занялись обычные полицейские. Я оказался в небольшой прокуренной комнате, справа решетка с окном, где хранились улики, спереди и сзади бронированные двери. У меня забрали все вещи, даже браслет сняли и вытащили наушник, добавив его к привезенной из клуба куртке и планшету. Дальше меня провели через несколько закрытых решетками помещений, каждая из которых открывалась и запиралась по внешней команде, и оставили в большой общей душевой с открытыми кабинками. Ремонт здесь не делали еще со времен прошлого императора, и не будь у меня защиты легиона, я бы точно подцепил здесь грибок или чего похуже. «Сам справишься или помочь?» – издевательски спросил один из конвоиров. «Выбрал сам», получив в награду снятые наручники. Горячей воды не было, как и мыло, потому я быстро разделся и просто постоял под ледяными струями, пока не получил приказ выходить. Вместо нормальной одежды меня заставили переодеться в уродливый оранжевый костюм. Он был из очень тонкой и дешевой ткани, электризующейся от малейшего касания. Отопление работало в первом помещении, и потому я начал дрожать. Вроде как это должно было меня сломать, но я сохранял спокойствие, и не через такое проходил. «Привыкай», — усмехнулся конвоир, толкая меня дубиной в спину. «Ты ты здесь надолго? Это же вроде изолятор временного содержания, спросил я исключительно для проформы. Некоторые остаются здесь на годы. Ничего, им даже нравится. Мы прошли еще через несколько темных комнат и оказались в отдельном блоке. В сером коридоре с грубо покрашенными стенами и потрескавшейся коричневой плиткой справа и слева виднелись многочисленные бронированные двери с окошками для еды. Меня отвели к той, что была в самом конце, и приказали зайти в одиночную камеру. «Где мой адвокат?» – спокойно спросил я. «Располагайся поудобнее», – заржал в ответ довольный собой мужчина, со скрежетом запирая древний замок. «Следователь придет утром, с ним и поговоришь про адвоката». Обстановка была весьма аскетичной, прикрепленная цепями к стене деревянная доска вместо кровати, такой же стол, колченогие табуреты, дыра в побитом кафеле, а еще скрытая камера в темном углу, которую я заметил по крохотной алой точке. Я картинно зевнул, потянувшись и широко разведя руки, и упал спиной на нары. Для наблюдателей я закрыл глаза и сразу отключился, на самом деле отправившись в легион. Нет никакого смысла мерзнуть здесь, до приезда адвоката ничего не поменяется, лучше подзаработаю немного кредитов, пока есть возможность.